А теперь о том многом, что происходило. Во-первых, Рут и Томми всерьез поссорились. Они уже были вместе примерно полгода. Во всяком случае, эти полгода они ничего не скрывали, ходили в обнимку и все такое. Но спектакли они из этого не устраивали, и потому их уважали как пару. Некоторые другие, например, Сильвия Б. и Роджер Д., иногда вели себя тошнотворно, и чтобы их унять, приходилось хором издавать рвотные звуки. Но Рут и Томми ничего неприятного для посторонних себе не позволяли, и если порой ласкались, то видно было, что это взаправду друг для друга, а не на публику. По поводу всех этих сексуальных дел мы, надо сказать, пребывали тогда в изрядном замешательстве. Иначе, конечно, и быть не могло, ведь нам едва исполнилось 16. Но вдобавок, как я вижу сейчас, нам передавалось замешательство самих опекунов. С одной стороны, скажем, беседы мисс Эмили о том, что не надо стыдиться своего тела, что следует серьезно относиться к своим плотским потребностям, что секс — драгоценный дар, если оба участника действительно хотят близости. Но как только доходило до дела, оказывалось, что правила, установленные опекунами, дают нам очень мало возможностей. Девочкам после 9 вечера не разрешалось заходить в спальник мальчикам, и наоборот. Классы формально были для нас по вечерам запретной территорией, как и участки за складами и за павильоном. А заниматься этим на траве, даже в теплую погоду, желающих было немного. Потом почти всегда выяснялось, что из корпуса за вами наблюдала компания любопытных, с биноклем, переходившим из рук в руки. В общем, несмотря на все разговоры о драгоценном даре, было полное впечатление, что парочки, которую опекуны застанут, не поздоровятся. Впечатление впечатлением, но единственный реальный случай, о котором я знала доподлинно, произошел, когда Дженни С. и Робу Д. помешали в классе 14. После ланча они устроились там прямо на одном из столов, и вдруг вошел мистер Джек что-то взять. По словам Дженни, опекун густо покраснел, и пулей вылетел обратно. Так или иначе, это их сбило. Они перестали, что-то надели на себя. И тут мистер Джек вошел снова, как бы в первый раз, и прикинулся, что изумлен и шокирован. «Мне совершенно ясно, чем вы сейчас занимались, и я этого не одобряю», — отчеканил он и велел обоим явиться к мисс Эмили. Но когда они пришли в ее кабинет, оказалось, что она торопится на важное совещание, и говорить с ними ей некогда. «Я думаю, вы понимаете, что вам не следовало этого делать, и надеюсь, что это не повторится», сказала она, торопливо уходя со своими папками. Что до однополого секса, он смущал нас еще больше. Почему-то он назывался у нас универсальным сексом. Если тебе нравится кто-то одного с тобой пола, говорили, что ты универсал. Не знаю, как было там, где росли вы, но у нас в Хейлшеме на все гомосексуальное воспитанники смотрели косо. Особенно мальчики. Они иногда вели себя очень жестоко. Причина, сказала мне Рут, вот какая. Многие из них пробовали это друг с другом в младшем возрасте, а потом, поняв, что они делали, нервничали и становились нетерпимыми до идиотизма. Права она или нет, не знаю, но хорошо помню. Если кто-то слышал о себе, что он универсал, дело запросто могло кончиться дракой. Когда мы говорили про это между собой, а таким разговором в то время конца не было, мы часто спорили, хотят ли опекуны, чтобы мы занимались сексом. Некоторые считали, что хотят, просто мы плохо выбираем момент. Ханна развивала мысль, что их задача — настроить нас на половую жизнь, потому что иначе мы не сможем стать хорошими донорами. Она говорила, что если нет секса, то почки, поджелудочная железа и тому подобное не будут правильно действовать. Кто-то другой сказал, что нам надо помнить — опекуны — люди нормальные. Потому-то они и относятся к этому так чудно. Для них секс — это когда хочется иметь детей. И пусть даже умом они понимают, что мы детей иметь не можем, им все равно не по себе. Потому что в самой глубине у них остается опасение, что и у нас дело кончится детьми. У Аннетты Б. была другая теория. Что опекунам из-за того трудно смириться с сексом среди воспитанников, что они сами хотят заниматься с нами сексом. «Особенно мистер Крис», — заявила она. «Не замечали, как он смотрит на девочек?» Лора тут же сказала, что это Аннетта хочет заниматься сексом с мистером Крисом. Все чуть не лопнули со смеху. Ничего более нелепого и тошнотворного, чем секс с мистером Крисом, вообразить было невозможно. Ближе всего к истине подошла, по-моему, Рут. «Они говорят нам про секс на будущее, чтобы мы занимались им после Хейлшема», — сказала она. «Им надо, чтобы мы делали это как полагается, по склонности и так, чтобы ничем не заразиться. Но не сейчас, а после отъезда. Сейчас это им ни к чему. Лишние проблемы». Мне кажется, впрочем, что секса у нас было гораздо меньше, чем пытались представить. Ласкались, обнимались, этого сколько угодно. И были пары, которые намекали, что у них секс в полном объеме. Но сейчас я думаю, что все это сильно преувеличивалось. Если бы все, кто изображал себя опытными любовниками, действительно ими были, в Хейлшеме проходу бы не было от пыхтящих парочек. О чем я помню, что у нас действовало благоразумное соглашение не слишком допрашивать друг друга по поводу наших претензий на опытность. Если, к примеру, Ханна, когда обсуждали какую-нибудь девочку, закатывала глаза и говорила «девственница», подразумевая «ну что с ней возьмешь с бедняжки, мы-то нет», неуместно было спросить ее: «а с кем, интересно, ты потеряла невинность? Когда? Где?» «Нет, кивнешь, понимающе, и все. Можно подумать, был какой-то параллельный мир, куда мы все переносились и где происходил весь этот секс. Я и тогда, по-моему, видела, что все эти притязания не стыкуются между собой. И все-таки с приближением того лета я все больше чувствовала себя белой вороной. В каком-то смысле секс занял место творчества наших прежних лет. Было ощущение, что если ты этого еще не испытала, должна испытать. И немедленно. А у меня вдобавок ко всему обе лучшие подруги это точно уже испытали. Лора с Робом Д, хотя настоящей парой они не стали. А Рут с Томми. И все-таки я тянула с этим и тянула, повторяя про себя совет мисс Эмили. Если нет человека, с которым действительно хочется разделить это переживание, то не надо. Но весной того года, о котором я рассказываю, я, тем не менее, начала подумывать, что пора бы и мне с кем-нибудь попробовать. Не только из любопытства, но и потому, что считала необходимым хоть немного освоиться с сексом. А для этого лучше было на первый раз выбрать парня, к которому у меня нет особых чувств. Тогда потом, если кто-нибудь станет мне по-настоящему дорог, будет больше шансов, что я сделаю все как надо. Если, рассуждала я, мисс Эмили права, и секс значит между людьми так много, неправильно будет без опыта пускаться на это в ситуации, когда очень важно, чтобы все прошло хорошо. Я выбрала Гарри С, и причин тому было несколько. Во-первых, я наверняка знала, что он делал это раньше, с Шарон Д. Во-вторых, хоть я и не так уж по нему сохла, отвращения он у меня точно не вызывал. К тому же он был из тихих и скромных, поэтому, думала я, вряд ли станет болтать направо и налево, если из-за меня ничего толком не получится. И, наконец, он несколько раз намекал, что не прочь заняться со мной сексом. Конечно, мальчишки в то время почти поголовно были настроены на игривый лад, но я уже умела отличить настоящее предложение от обычного трёпа. Так что я остановилась на Гарри, и только решила пару месяцев еще выждать, чтобы наверняка быть готовой физически. Мисс Эмили говорила нам, что если смазки окажется недостаточно, будет больно, и все кончится большой неудачей. И это было единственным, о чем я всерьез беспокоилась. Не о том, что меня там внизу разорвут, распорят, о чем мы часто шутили между собой и чего очень многие девочки втайне боялись. Если смазка пойдет хорошо, проблем, я считала, не будет, и я много раз занималась этим сама, просто ради уверенности. Кому-то, наверное, покажется, что это стало у меня навязчивой идеей. Я, помимо прочего, все время возвращалась к тем местам в книгах, где говорится про секс. Пыталась вычитать что-нибудь полезное. Но от книг, которые имелись в Хейлшеме, проку, к сожалению, было мало. 19 век был очень широко представлен писателями вроде Томаса Харди, совсем бесполезными в этом смысле. В некоторых современных вещах, например, у Эдны О'Брайен и Маргарет Дребл, секс иногда встречался, но о том, как это происходит, ясно ни разу не говорилось. Авторы, похоже, считали, что читатель знает секс вдоль и поперек, и подробности ему не нужны. Поэтому книги обычно приносили разочарование, и с видеофильмами было не намного лучше. В бильярдной пару лет назад поставили видеомагнитофон, и к той весне у нас собралась приличная коллекция фильмов. Секс во многих из них был, но чаще всего сцена именно в этот момент прерывалась, или видно было только лицо, затылок и спину. А если вдруг даже и попадался полезный эпизод, хорошенько посмотреть не получалось, потому что, как правило, вместе с тобой в комнате сидел еще человек 20. У нас выработалась такая система, что по требованию кассету сплошь и рядом перематывали назад, к началу сцены. Например, когда американец в большом побеге прыгает на мотоцикле через колючую проволоку. Тогда начинали кричать «Повтор! Повтор!», пока кто-нибудь не брал пульт и не нажимал на перемотку. Иногда один кусок крутили 3-4 раза. Но сама потребовать повтора сексуальной сцены я не отваживалась. В общем, я откладывалась недели на неделю, готовилась. И вот, наконец, наступило лето, и я решила, что пора. Я даже уверенность какую-то почувствовала и начала подбрасывать Гарри намеки. Все двигалось гладко и по плану. И тут Рут с Томми разругались, и пошла полная путаница.